Глава четвертая. Большая прогулка. Не соврали волшебные профессорские бумажки. Периметр был чист. И с учетом постоянных обстрелов регулярные патрули, видимо, утратили бдительность. И то ли спали, то ли дулись в карты, то ли вообще привили баб. Военные вполне могли себе такое позволить, пока их начальство пишет очередную реляцию в ООН, или куда они там их пишут обычно. За истекший период для санации периметра израсходовано столько-то тонн боеприпасов и просят привезти еще. Теплый сыроватый воздух словно звенел в тишине вместе с комарами, в избытке висящими над головой. И я услышал, как вдали открылась металлическая дверь капонира. Услышали остальные, притихли, вжались в траву. Зазвенела бодрая струя, кто-то из вояк мочился на железяку. Потом громко выпустил газы, удовлетворенно крякнул и, снова лязнув дверцей, скрылся внутри. Жизнь у людей была хорошая, наполненная смыслом и мелкими радостями. «Может, ну его нахуй, чуваки?» — спросил Аспирин, думая, видать, примерно о том же. «А завтра на рыбалку лучше, лягуху обдерем, раков наловим, сварим с укропчиком, пивка возьмем». «Хорош гундеть!» — пробормотал Соболь. Он, как я и предполагал, явился с двумя ружьями, из коллекции которых по обыкновению прочел нам краткую лекцию перед выходом. Первое было охотничьим ружьем фирмы «Зауэр» — «Три кольца», сделано в Германии в 1937 году. «Круповская сталь», — особо отметил Соболь, вздымая палец вверх. «А три кольца — фирменный знак круповской ствольной стали, выпуска довоенных лет». Привез ружьишко в 1945 году прадед или прапрадед, победивший немецких фашистов. По слухам, который, как признался Соболь, сам дед и распускал, туманно намекая на какую-то операцию в районе охотничьих угодий Геринга, ружье сие было из коллекции самого рейхсмаршала, который до охоты был большой любитель и имел большую коллекцию ружей. На это Аспирин спросил, кто такой Геринг, но Соболь лишь уничтожающе посмотрел на него и ничего не ответил. Я, признаться, и сам-то помнил со времен школы лишь то, что Геринг был толстый плюс какой-то начальник у немецких фашистов, на которых вероломно напали советские. Или они напали на советских. Ладно, неважно. «12-й калибр», — говорил Соболь, любовно поглаживая ствол. «Патронники 70 миллиметров. Распространенный патрон. С боеприпасами нет проблем. В общем, служило людям почти сотню лет. И еще столько же прослужит. Немало кровососов уложит». Потом он взял вторую свою дуру и поведал. «А это ружье цкибовское, то есть создано Центральным конструкторским исследовательским бюро спортивно-охотничьего оружия. Тульское». «У меня девка из Тулы была, года три тому», — вспомнил Бармаглот. «Штучная вещь», — продолжал Соболь, сверкая глазами. «Точно», — обрадовался Бармаглот. «Я про ружье!» – сухо уточнил Соболь и продолжал. «Ружья цкиба всегда отличались хорошей подгонкой, живучестью и приличным боем. Итак, это цкибовское ружье модель МЦ-3-12. Горизонтальное расположение стволов, запирание стволов тройное с помощью оси шарнира, подствольных крюков и рамки запирания. Стволы – демиблок, обеспечивающий повышенную прочность. Ударные механизмы – полные замки, расположенные на отделяемых боковых досках. Съемное цевье имеет кнопочную защелку, расположенную перед цевьем. Спусковой механизм изготавливается в варианте с двумя спусковыми крючками. Цевье и ложа с пистолетной или прямой формой шейки изготовляются из высококачественной ореховой древесины. Для обеспечения высокой безопасности обращения ружья оснащено предохранителем, расположенным на шейке приклада, и интерцепторами, а также указателями взведения курков, расположенных на боковых досках. К калибр 12, патронник 70 миллиметров. «То есть патрон от твоего Заура подходит легко?» — сказал тогда я. «Хм, еще бы!» — заулыбался практичный Соболь. А вот сейчас он выглядел от чего-то сумрачно. Хотя, кто выглядит особо радостно, отправляясь в зону? К тому же с таким диковатым заданием и в такое диковатое времечко. «А ты чего грустный?» — спросила Пауля. «Опять поляки надули с чаем для похудания?» «Не», — сказал Пауль отрешенно. «Прикинь, пошел, в общем, я в субботу купить морковки и лука на рынок. В общем, стою на рынке, трещу с пацанами с валюты. Тут идет мимо месье, подозрительно такой радостный, и тащит меня с собой. Я ему: да мне лук надо купить, то, сё. Он и говорит: заходи в Зубр». «В Тошниловку», — удивился Соболь. «Да нормальное место. В общем, пошел я за луком, потом зашел в Зубр на минутку, а там сидит уже теплая компания во главе с пьяным месье. Он сразу обрадовался, состав был вполне квалитентный. Короче, все уже почти в хлам, а в соседний стол села какая-то компания. Как раз, когда все курили на улице. И эти люди подрезали наш стул. Вот им предлагают вежливо вернуть, они идут в отказ. Тут встает месье и говорит им: ща будет драка. Те люди не понимают и улыбаются. Мы им говорим: улыбаться, мол, не стоит. А месье уже считает их по пальцам. 6 насчитал. И 7-я женщина. Она мне еще случайно томатным соком штаны облила. Ну, это ерунда. Пауль помолчал, поправил амуницию. «Подрались?» — с надеждой спросил Соболь. «Не, те притихли. А месье пока вышел в дабл, а после возвращения вроде утих немного. А положил бы всю шайку. В этом сомнений не было. Один раз он в баню вырубил компанию пожарников в количестве 6 рыл. В общем, этим людям крупно повезло. Они, уходя, даже поблагодарили нас, что вышли оттуда живые и невредимые». «Не понял», — сказал я. «Так в чем причина грусти?» «Тень ведь зря прошел», — объяснил Пауль. Все помолчали. «Лук-то домой принес?» — осторожно спросил Аспирин, которого всегда волновала судьба любой жратвы. «Не помню», — уныло сказал Пауль. «А морковку?» Пауль пожал плечами. Все еще раз помолчали. «Ладно, похряли уж», — сказал я от чего-то на фене, которую толком никогда и не знал. «Вдруг вояки передумают». И мы похряли с довольно приличной скоростью, хоть и ползком. Места были знакомые, только кое-где очень уж перепаханы этим чертовыми обстрелами. В сущности, пока это была увеселительная прогулка, притом с таким внушительным отрядом. И до границы зоны мы добрались, едва ли не насвистывая. Комары куда-то пропали, дышалось на удивление легко, думалось спокойно. И я поймал себя на мысли: а вдруг мы сейчас припремся, а зоны нет? Бывает же такое. Болеет человек, скажем, раком, а в один прекрасный день приходит к врачу узнать, сколько ему осталось. А врач смотрит на результаты анализов и роняет очки. Нет рака. Вот и зона взяла и самоликвидировалась. Нет, я вовсе не озадачился вопросом, а что же я тогда буду делать, чем заниматься? Я как дурак повернулся к Паулю, чтобы поделиться с ним светлыми фантазиями. Тут-то зона меня и накрыла. На самом деле, обычно всегда знаешь для себя место, где это случится. По-моему, это сугубо индивидуальная штука. Хотя есть общеизвестные ориентиры на границе. Но одних цепляет чуть раньше, других чуть позже. А тут еще ландшафт изменился. Короче, я перекатился на спину и лежал так, растирая виски руками. Группа остановилась. Видимо, парни тоже почувствовали. Был сталкер такой, Панасоник. Так тот ссался. Так без штанов всегда и вползал в зону, чтобы портки не мочить. Или там памперс не надевать. Неудобно в памперсе-то. Потом, понятное дело, натягивал. Штаны, не памперс. В результате завязал. Уехал куда-то аж в Молдавию. Он вроде как оттуда родом был. Говорили, винзаводик у него там. Сразу видать разумного человека. Панасоника я вспомнил неспроста. Мне тоже приперло. Дождавшись, пока в висках перестанет пульсировать, и расстегнув штаны, я помочился, повернувшись на бок. «Хреново как-то!» – прохрипел Бармаглот. «Меня так давно не накрывало уже!» «Может, выброс?» – предложил Пауль. «Не должно!» «Прекратили обсуждение!» – велел я. «Что-то мы больно уж обрадовались. Вот, зона себе и напомнила. Расслабляться не нужно, господа сталкеры!» И я поправил контейнеры, амуницию, рюкзак с профессорским прибором. Складную клетку для пленных бюреров сучил Паулю, как самому здоровому. Впрочем, клетка оказалась практичной и легкой. Уж не знаю, как там насчет прочности. Мы двинулись вперед. Уже не ползком, а чуть пригибаясь. И сразу же остановились. «Что там у тебя?» – окликнул я шедшего впереди Соболя. «Дохляк!» – сказал тот, морщась. «Свежий?» «Откуда тут свежему? В прошлый раз, видать, под обстрел угодил. Ног нету. Полз в зону с периметра. Направление, что ли, перепутал в ажиотации?» «В чем?» – уточнил Аспирин. Я не стал объяснять, Соболь тоже. «Глянь, что там у него полезного, и ладно». Соболь запыхтел. «Ни хрена!» – отозвался он. «Даже ПДА нету. И по лицу не понять, кто таков. Нету его лица-то». «Ого! ПДА кто-то снял. Кто ж тут был? Ходят все же авантюристы. А может, военные помогли, если, скажем, без ноги-то тарал перед смертью? Хабар, ПДА, да и оружие тоже денег стоят, а вояки до бабла очень жадные. Кроме разве альтабели, да еще 3-4 идиотов». «Постойте, ребята, постойте!» Жалобно и чуть слышно прокричали сзади. «Это еще кто?» Я сдернул с плеча автомат и развернулся. Вполне могла быть и псевдоплоть. Они такие штуки любят. Или зомби. Попадаются среди них и болтливые. А молодые сталкеры на просьбу о помощи исправно ведутся. Еще бы, своему не пособить, хуже преступления в зоне нет. «Кто там щемится?» — окликнул Пауль осторожно. «Это я! Я!» — выкрикнули позади. «Точно псевдоплоть. И подстраивается-то как. Почти осмысленно разговаривает, падла!» Я снял калаш с предохранителя. Рядом со мной тоже сделал Аспирин. «Это я, Петраков Доброголовин!» — крикнула псевдоплоть. Вернее, теперь уже точно не псевдоплоть. Я выругался, рядом со мной тоже сделал Аспирин. «Ох ты, сука!» — сказал Бармаглот. И я не разобрал, чего было в его голосе больше, досады или уважения. Профессор пыхтел, вытирал с толстого лица грязный пот. Руки у него заметно тряслись. И точно так же тряслась на поясе кобура с модернизированным Стечкиным. Спецкостюм был весь в мусоре, в дерьме каком-то. Видать, на брюхе полз. Все смотрели на него. А Петраков Доброголовин виновато моргал. Нет, он определенно мне не нравился. Я ничего не мог поделать. Отношение к профессору за время нашего недолгого знакомства менялось по мелочам туда и обратно. Но сейчас он мне не нравился особенно активно. «Я не решился, ну, чтобы вы без меня не мог упустить такую возможность», — развел руками профессор. «На самом деле, послать бы вас назад», — сказал я. «Но из зоны тем путем, к которым вошел, никто не возвращается. А другой дороги вы просто не найдете. Да вы этой-то не найдете». «Невелика беда», — сказал Соболь. «Тут посидит. Он и товарищем валяется дохлый. Скучно не будет». «Велика», – возразил я, покачав головой. «Господин профессор фактически наш работодатель. Я даже не знаю, с кем связаться, если мы выйдем из зоны с заказанным хабаром. Вы ведь не оставите нам адреса и телефоны, а?» «Черта с два», – с достоинством сказал Петраков Доброголовин и поправил кобуру. «Сообразил, паскуда, что мы его будем беречь и лелеять». «Не факт», – заметил Аспирин. «Чувак, сейчас я сделаю костерик, раскалю в нем шомпол, ставлю его профессору в задницу, и он нам расскажет не только адреса и телефоны, а даже и курс евро на будущую неделю». «Я совру», — сказал профессор. Лицо его толстое было все в каплях пота, губы тряслись. «Как вы проверите? Назло совру». Я где-то читал, что в экстренных ситуациях толстые люди проявляют чудеса мужества и героизма. Пухлый профессор определенно тянул на подтверждение этой теории. Знал ведь, что аспирин насчет шомпола совсем не шутит. Черт, я опять стал относиться к нему практически нормально. Насколько можно было позволить в сложившейся ситуации? Ладно, решил я. Идите в середину. По крайней мере, не влезете в какое-нибудь дерьмо. Шаг влево, шаг вправо без разрешения равносилен смерти. Вообще ничего не трогайте, не хватайте, не жрите и не нюхайте. Закончил за меня аспирин. Короче, мы идем, чувак. Или будем дальше проводить профсоюзное собрание. Жрать охота. Аспирин, насколько я знал, всегда ходил в зону натощак. Зато на первом же привале обжирался. Что ж, все сходят с ума по-своему. И мы двинулись вперед, миновав благоухающее место последнего упокоения неизвестного сталкера с оторванными ногами. Профессор исправно шел вперед. Возможно, он действительно бегал трусцой по утрам и делал гимнастику с килограммовыми гантелями. Но в зону я бы с ним не пошел, если бы не нужда. Видно было, что человек для этого не создан. Он, вопреки советам, хватался за ветки и стволы, теряя равновесие, сбивался с тропы. Потому я специально выждал, пока он схватится за свисающей над тропкой сук ракиты, облепленный незаметной с первого взгляда субстанцией, похожей на сопли. Это было что-то вроде жгучего пуха, но свежее, появившееся в результате предпоследнего выброса. Кажется, соплями и называлось. Профессор ухватился, взвыл, едва не сунул обожженную руку в рот, но его вовремя сбил ударом ноги Пауль. «Лежать!» – заорал я. Вернее, рявкнул в полголоса. Орать тут не полагалось. Профессор застыл, полагая, что его решили все-таки прикончить. «Слушай, Петраков Доброголовин», — сказал я, стоя над ним. «Я предупреждал ничего не делать без разрешения». «Ну вот злонравие, достойные плоды!» Петраков Доброголовин вытаращил глаза. Вероятно, это была умная цитата. Хотя я лично прочел ее от скуки в какой-то старой книжке, когда пересиживал выброс, и даже не запомнил чьи-то слова. Книжка потом ушла на подтирку. Это судьба любой книжки в зоне, даже Библии. Бумага, она и есть бумага. «Если бы не господин Пауль», — я указал на соратника, — «вы бы сунули лапу в пасть, обожгли язык, а там, вполне возможно, случился бы отек, и вы просто померли бы от удушья, или язык отвалился бы. Обратно мы бы вас не донесли, а в зоне из медицины только болотный доктор. Но он далеко и не факт, что взялся бы вам помогать, поэтому я советую вам хорошенько пописать на обожженное место, а в дальнейшем не дергаться и вести себя тихо». Петраков Доброголовин мелко закивал. Руку, видать, сильно жгло, хотя сравнивать не было ни с чем. Жгучий пух, как верно сообщала справка из комендатуры, на меня не действовал. А в сопли я ради эксперимента совать палец не собирался. «Раз так, ссыте, профессор, и пойдем», — сказал я. Ну, профессор поссал, и мы пошли.